Ну что молчим-то, алло, бля. Здравствуйте, компания «Прима Коллект», город Москва. Это вы... Кто вас так учил разговаривать? Это ты меня учил так разговаривать, что не помнишь? Мы с вами на «ты» не переходили, представьтесь для начала, уважаемый. Нужно вякать, нужно алло говорить, а не слушать, блядь, своими ушами. С вами разговаривали, с вами разговаривали. Что со мной разговаривали, пидор ты гнойный? По какому вопросу вы звоните, представьтесь, уважаемый. Пидор ты гнойный, понял ты кто? Это вы сейчас про себя рассказываете? Это я про тебя рассказываю, потому что ты мне не да, отвечаешь. Да, я понял. Ты не отвечаешь на мой вопрос. Я с вами разговариваю, мы с вами на «ты» не переходили. Да иди ты нахуй. Вы пойдете. Сейчас. Хуй соси у матери. Да, сейчас. Хуй пососи сейчас. У давай, матери. Идите, до свидания. Что ты в жопу, блядь? Вы это вы своим родственникам. Слушай, скажите, уважаемый. Слушай, пидорас, блядь, ты же жид, фархатый. Это вы сейчас фархатый, про себя рассказываете. Блядь, фархатый жид. Вас найдут на 15 суток. На 15 кто суток меня найдет? Посидите, ты меня найдешь, посидите, блядь, подумайте. Давай сюда, подъезжай, ёб твою. Да, да, да. Подъезжай, топор уже готов. Я тебе топором ебану по роже, да. И будет нормально. Да, вы там к родственникам своим с такими предложениями. Слушай, ума сначала, ума наберитесь сначала, до свидания, на «ты» не переходили. Тебе может компас жизни дать? Что? Вы для себя сначала что-то возьмите в жизни. Ты заблудился в этой жизни или тебя привезли вообще конкретно? Это вы, я вижу, это вы заблудились. Слушай, короче, уважаемый, мозги, мне уважаемый, вы сейчас сами с собой разговариваете. Слушай, про себя чё, рассказываете, понятно вам? Я сейчас с ним разговариваю, я сейчас с ним разговариваю. Родители, с родителями так будете общаться, понятно вам? До свидания. Какими родителями? Я сирота. Дурила картонная. Ну вот, вот, это вам так и надо, что, до свидания. Сказать нечего, чего дышишь-то, блядь, пидор гнойный. Алло, здравствуйте, компания «Прима Коллект». Ну а что ты сразу не отвечаешь? Надо отвечать, когда трубочку берешь, сразу оттявкать. Что ты молчишь? Мы на «ты» не переходили, во-первых, к вам просто вы звоните. Ты слушай, дорогой мой хороший, ты не переходил, а я переходил. Понимаешь? Ну что ты вздыхаешь-то? День трудный, понимаю. Сам выбрал эту работу, дорогой мой хороший. Я от вас поражаюсь. Вы чего звоните? Я что-то звоню. Догадайся, давай оплачивать с тобой свой долг. Поиграем в поле раковых чудес. Я не буду на вас тратить свое время, которое может тратить на двигатель, который будет оплачивать, чтобы не нести бред и потом. Какой бред? Ты что, дурак, что ли? Слушай, ты дурак, по-моему. Я вижу, ранее вы взяли, что вы несли какую-то ерунду. Сплошные тараканьи жопки. У вас своих тараканов хватает. У меня нету тараканов, понимаешь, дорогой мой. Это у тебя в общаге в Вихино тараканы. Оплата будет или нет? Какая оплата? Что, дурак, что ли? По вашему долгу. Так, слушай, иди в жопу. Или вы его не брали? В жопу с оплатой иди.